Глава 34. Дивар. Стоило нам вернуться в гостиницу, как девушка просто упала в постель и вмиг уснула. Я заметила, что Женя стала засыпать еще в кафе после того, как она съела довольно большую порцию мяса и овощей. Поразительно, куда только все вместилось. И вот результат — сладкая, спящая девушка. Тихонько подхожу и укрываю ее одеялом, а заодно слежу, чтобы она не исчезла. Странно, но сейчас я боюсь именно этого. По логике, мне нужно идти к друзьям, чтобы рассказать об изменениях в планах, но я боюсь сделать и шаг из комнаты. А вдруг она пропадет? Есть ли допустимый максимум ее перемещений в наш мир? И что мне делать, если она исчезнет? Несмотря на все ее минусы, я уже не могу ее отпустить. Она такая яркая, что моя тьма так и тянется к ней. Присаживаюсь рядом и провожу по золотистым волосам. Она такая милая, когда спит и молчит. Любуюсь красивым личиком и понимаю, что могу так просидеть весь день. А еще я готов годами мириться с ее вредным характером. Но чтобы девушка осталась рядом, нужно потрудиться. Женя поворачивается ко мне и прижимается к моему боку, и мне так хочется лечь рядом, но рано, я еще не жених. А вот так совратить невинную девушку просто совесть не позволит. «Я сделаю все, чтобы ты осталась», — шепчу, касаясь щеки, а потом резко встаю и ухожу. Мое терпение тоже имеет границы, и я совру, сказав, что не хочу эту девушку. «Хочу. И еще как». Быстро выхожу из комнаты и тихонько прикрываю дверь, после чего накладываю заклинание защиты. Теперь сюда никто не войдет и не выйдет. Отлично, а то есть предчувствие, что Женя даже во сне может во что-то вляпаться. Подойдя к дверям друзей, стучу, а потом вхожу. Парни сидят за столом и что-то бурно обсуждают. «Дивар, ты вовремя. У нас есть предложение относительно похода, и это...» «Что у тебя за вид?» Спрашивает Факир и с интересом проходится взглядом по моему костюму. «Точно, я же все еще в белом». «Друг, с тобой точно все хорошо. Не перегрелся на солнышке?» Вторит ему Кронор, с усмешкой наблюдая, как я скидываю алый плащ. «Давайте вы просто забудете, что видите». Произношу устало и занимаю пустующее место у стола. «Это будет сложно сделать, Дивар. Да как ты додумался вырядиться в белое?» «Не я, а Женя. Она забрала всю мою одежду, оставив лишь это. Как понимаете, выбор был невелик. Либо что дают, либо голый». Парни, переглянувшись, стали смеяться. Я же молча терпел. «Ничего, посмотрю, на что они пойдут, когда встретят свои половинки». «Ха-ха. Все повеселились. Теперь давайте к делу. Нам нужно завтра выйти из города». «Мы, собственно, об этом и хотели поговорить. Мы тут узнали, что к озеру пойдет небольшой караван, и в него входит тройка Эгорна. Сегодня видели их в городе. Так вот, есть идея тоже присоединиться к этому каравану. С ним безопасно, а значит, даже полностью не восстановившись, мы можем начать путь». Факир закончил и теперь ждал моего решения. Обдумывал предложение недолго, но все же взвесил все «за» и «против». «Нет, это не наш вариант». «Но почему? Это же удобно!» — вмешался Кронор. «Во-первых, идти с караваном не означает, что это безопасно. Порой большая группа привлекает больше внимания, чем малая. Во-вторых, я не хочу, чтобы Эгорн понял, что мы слабы. Кто знает, что он хочет устроить. Поверь, он не будет медлить и атакует при первой же возможности. Ему не нужны соперники. И в-третьих, Женя, как ты собираешься ее прятать? Или попросишь ее остаться в городе?» Парни опять переглянулись и молча кивнули, соглашаясь с моими словами. «Но выдвигаться будем завтра. Пойдем не с караваном, но близко. И что касается озера, вы ведь знаете, что оно открывается только нуждающимся? Этот караван может и месяц колесить по лесу и так и не найти нужную тропу. Думаешь, нам повезет больше? Озеро — это магия света, а я, как темный маг, отлично ее чувствую. Думаю, если и проблемы и будут, то не такие большие. Мы найдем его быстрее». «Хорошо, тогда выдвигаемся завтра». Дракон встал, разминая плечи. «Да, сможете купить все, что нужно, без меня?» «Да, но почему ты не хочешь все проконтролировать?» Глаза Факира хитро блеснули, а потом он посмотрел на стену, которая разделяла наши комнаты. «Я доверяю вам». Эльф усмехается, вставая, а вот Кронер хмурится. «Дивар, а где Женя?» «Спит. Устала искать мне невесту». Отвечаю честно, на что друг спокойно выдыхает, а я понимаю, что он остается проблемой. Как же мне не хотелось с ним соревноваться. Но драконы народ упертый. Ничего, я тоже не отступлю. Женя будет моей. Кажется, надвигается что-то очень интересное. Факир смотрит на нас, и мне не нравится его улыбка. Тебе показалось. Идите и все купите. Да мы уже почти все так и сделали, пока гуляли по городу. Кстати, мы ради интереса зашли в храм богов, где поинтересовались у служителя, есть ли шанс привязать душу к нашему миру. Эльф говорит медленно и с предвкушением посматривает на меня, ждет, когда я сорвусь. И? Что и? Усмехается, и понимаю, что это они нахватались от этой негодницы, так же треплют мне нервы. Что вам ответили? А, ты об этом. Способ есть. И опять издевательски мне улыбается. «Какой?» Уже чуть ли не рычу я, сдерживая остатки нервов. «Первая жениться. Брачный обряд по местным традициям автоматически привязывает тело и душу к нашему миру. Второй — найти душе якорь, из-за которого она не сможет уйти. Это может быть магическая клятва или ребенок. Магия нашего мира просто не отпустит душу обратно. И последний вариант, третий. Человек или тот, кто перенесся в наш мир, должен умереть ненадолго, а потом с помощью нашей магии мы его спасем, и он становится частью нашего мира. К слову, мы направляемся к озеру, которое как раз может вернуть к жизни. И теперь друг выжидающе смотрит на меня серьезным взглядом, а я пытаюсь осмыслить услышанное. Значит, чтобы Женя не исчезла из моей жизни, мне надо как-то на ней жениться, или сделать так, чтобы она забеременела. Последний вариант выглядит просто безумием, так как у меня рука не поднимется нанести ей смертельную рану. И почему все так сложно? Хорошо, я обдумаю варианты, и спасибо, что узнали это. Дивар, не грусти. По-моему, эти способы не так и страшны. А что касается последнего, давай просто не будем ее спасать. Уверен, уже через день она во что-нибудь влипнет. А там и озеро откроется, раскрывая путь перед умирающим. Все складывается идеально. Идите. Резко говорю и ухожу. Как же друг не поймет, что я не смогу допустить, чтобы девушка была ранена. Мне, наоборот, хочется ее сберечь. Если бы не поход, я бы давно спрятал ее в фамильном замке, где бы она нежилась в теплой постели под присмотром охраны и слуг. Брак я тоже не могу устроить, так как провести его без служителя невозможно, а Женя не глупа и, естественно, поймет, что что-то не так после вопроса о том, хочет ли она стать моей спутницей жизни. Это очевидно. А вот второй вариант. Тут стоит подумать. Вхожу в комнату и понимаю, что мысли о втором способе, возможно, не так и плохи. Юбка на девушке задралась до самых бедер, оголяя белоснежную кожу. Стройные ножки манили, даже руки зачесались, так захотелось их коснуться. Платье чуть съехало с плеч, открывая вид на слегка оголенные груди. Волосы рассыпались по подушке, а руки были заведены над головой. Открывающая картина манила, как никогда. Ни одна девушка еще не возбуждала меня так сильно. А ведь Женя просто спала. В штанах стало узко, учитывая, что они и так прилично облегали. Мне срочно требовался холодный душ. А еще стоило подумать над вторым вариантом, ведь девушка была не из нашего мира и сама не раз говорила об открытых отношениях. Возможно, нам действительно стоило переспать. Но когда? Впереди была опасная дорога. Еще раз взглянул на манящую девушку. «Моя, ты будешь только моей», — прошептал, отворачиваясь. «Ничего, даже в дороге можно поухаживать, а зная Женю, она может приятно удивить». «Решено. Переходим к более решительным действиям. Но сперва душ».